Положив локти на перил, он стоял, свесившись над водой. Дети проезжали мимо, на велосипедах, или пробегали, громко крича и шлепая ногами по деревянному настилу. Все это его даже не трогало. Словарь Дудена. Толкование номер 8. Нахтрауэрн. Сожаление. Огорчение. Наполненное страстным желанием чего-либо. Разочарованием или утратой. Родственные слова. Каяться, гревать, убиваться. «Видишь его?» — спросил однажды папа, когда Лизель стояла, перегнувшись через перила. «Там, в воде». Река текла не очень быстро. В ее медленной ряби Лизель сумела разглядеть очертания Максова лица. Перистые волосы и все остальное. Он все время дрался с фюрером в нашем подвале. «Езус, Мария и Йозеф!» Папин руки стиснули занозистое дерево. «Я идиот!» «Нет, папа, просто ты человек». Эти слова пришли к Лизель больше года спустя, в подвале, где она писала свою историю. Девочка пожалела, что не додумалась до них там, на мосту. «Я глупый», — сказал Ганс Хуберман своей приемной дочери, — «и добрый. Отчего получается самый большой идиот на свете? Понимаешь, ведь я хочу, чтобы за мной пришли. Все лучше этого ожидания». Гансу Хуберману нужно было оправдание. Ему нужно было знать, что Макс Ванденбург покинул его дом по веской причине. Наконец, после 3 почти недель ожидания, он решил, что его час настал. Было поздно. Возвращаясь от фрау Хольцапфель, Лизель заметила на улице 2 мужчин в длинных черных плащах и скорее бросилась домой. «Папа! Папа!» Она чуть не снесла кухонный стол. «Папа, они здесь!» Первой вышла мама. «Что за крик, свинюха? Кто это здесь?» «Гестапо! Ганси!» Тот был уже там. Вышел из дому встречать. Лизель хотела догнать папу, но Роза удержала, и они вдвоем смотрели из окна. Папа вышел к калитке. Беспокойно мялся. Мама сжала Лизель за плечи. Плащи прошли мимо. Папа обернулся на окно и, встревоженный, вышел за ограду и крикнул вслед тем 2: «Эй, я здесь! Это я вам нужен! Я в этом доме живу!» Люди в плащах задержались лишь на миг и сверились с блокнотами. «Нет-нет», — сказали они ему. Голоса у них были низкие и дородные. «Увы, ты для нас староват». Они двинулись дальше. Но не ушли далеко. Остановились у дома номер 35 и свернули в открытую калитку. «Фрау Штайнер?» — спросили они, когда им открыли дверь. «Да, я. Нам нужно с вами поговорить». 2 в плащах стояли на крыльце утной коробки Штайнеров, как зачехленные колонны. Зачем-то им нужен был мальчик. Мужчины в плащах пришли за Руди. Часть 8. Отрицательница слов. С участием. Домино и темноты. Мысли о голом Руди. Наказание. Жены сдержавшего слова. Сборщика. Едоков хлеба. Свечки в лесу. Тайные книги рисунков. Коллекции костюмов анархиста. Домино и темнота. По словам младшей сестер Руди Штайнера, на кухне сидели 2 чудища. Их голоса методично месили дверь, по другую сторону которой 3 других Штайнеров играли в домино. Остальные 3, ни о чем не ведая, слушали радио в спальне. Руди надеялся, что разговор на кухне никак не связан с тем, что случилось на прошлой неделе в школе. Там произошло кое-что, чем он не стал делиться с Лизель и о чем не говорил дома. Серый день, маленькая школьная канцелярия. 3 мальчиков стояли в ряд. Их формуляры и тела подвергались тщательному осмотру. Когда закончили 4-ю партию в домино, Руди принялся составлять костяшки рядами,